Сам бы мог сообразить, что я не нуждаюсь в кратком пересказе общеизвестных фактов. Эши Харабагут был моим добрым приятелем. Собственно, именно я когда-то рекомендовал его покойному королю в качестве телохранителя. Эши, моя протекция, увы, не пошла на пользу. Зато наша монархия была в очередной раз спасена. Несколько тысяч раз, по моим примерным прикидкам. «Ого!» — невольно присвистнул я. «Неужели в те времена на короля с утра до ночи толпами кидались?» «Примерно так и было. Только одна небольшая поправка. Не с утра до ночи, а наоборот, с ночи до утра. Думаешь, старик Эши был обыкновенным телохранителем?» Я неуверенно пожал плечами. Дескать, каким же еще? По крайней мере, точно не главным. Общеизвестно, что эту должность бессменно занимал сэр Хирмуши Кепта, оберегавший Гурига VII с первых дней до самого конца смутных времен и еще несколько лет после, пока накопившееся за годы гражданской войны проклятие, которое, как говорят, много хуже старых ран, не свели эту живую легенду в могилу. Мальчик, да ты вообще ничего не знаешь об этом семействе. Эши Харабагут охранял короля во сне. Точнее, на сумеречном перекрестке изнанок персональных сознаний, куда порой попадают специально обученные, особо одаренные и просто неосторожные сновидцы. «Ничего себе!» — выдохнул я. «И так, оказывается, бывает? А там есть от чего охранять? Это же просто сны, нет?» Думал, шеф меня сейчас пристукнет за назойливые расспросы, но он почему-то выглядел довольным. «Просто сны, да. Но когда простые сны снятся непростым людям, последствия вполне могут выплеснуться на тот самый берег, куда поутру выбрасывает всех нас, наивно полагающих, будто мы проснулись». Лихо закрутил. Хоть в «Трехрогой луне» его цитируй, на радость понимающей публики. И главное, все сразу стало ясно. Но я на всякий случай уточнил. То есть, когда могущественному человеку снится, будто он, к примеру, кого-нибудь убивает, его жертва имеет шанс умереть наяву? Совершенно верно. И очень неплохой шанс, если убийца знает, что делает. Понятно, что старый король был одним из самых могущественных и умелых колдунов своего времени, иначе не дожил бы даже до вступления на престол. Некоторое время его величество распрекрасно оборонялся от разъяренных сновидцев без посторонней помощи. Проблема заключалась в том, что самозащита отнимала почти все силы и внимание короля. Уж больно активно на него тогда навалились. Действовать в сновидении – великий соблазн для всякого убийцы. Возможностей больше, чем наяву. Многие думали, что и риска гораздо меньше, но это, конечно, была их роковая ошибка. Так вот, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации было найти сновидца воина, не менее, а желательно даже более искусного, чем сам король. Я его нашел. Благо, ходить далеко не пришлось. Эши Харабагут приехал в Соединенное Королевство из Тубура. Тебе это о чем-то говорит? Я кивнул. Еще бы. Именно в Тубур по сей день отправляются жители Еха, ощутившие призвание стать мастерами совершенных снов. Управляться с собственными сновидениями вас научат почти где угодно. Хоть у нас, хоть в Умпоне, хоть в Куманском халифате. Было бы желание учиться.